Говорит радио «Свобода». Поднятая целина. Роман Михаила Шолохова «Поднятая целина» практически известен почти каждому в СССР. Он, как принято писать, вошел в золотую сокровищницу советской литературы. Включенный в обязательные программы и учебники, он подробно изучается в школах, является наиболее популярной темой для экзаменационных сочинений. Так что каждый школьник уже знает, что Шолохов в «Поднятой целине» запечатлел революционный переворот в деревне в годы коллективизации. Что, освобождаясь от власти частной собственности, люди освобождают себя для подлинно творческой жизни. Такова гуманистическая мысль романа. Кому неизвестны положительные образы коммунистов Давыдова, Нагульного, проводящих коллективизацию? Хотя вроде в народе более популярен Дед Щукарь с его смешными злоключениями. Общий тираж этой книги, включая переводы на несколько десятков языков, достигает примерно 10 миллионов экземпляров. Разными косвенными путями, сопоставлением многих неопровержимых фактов и данных, число жертв, вызванных коллективизацией, определяется примерно в 10 миллионов человеческих жизней. Любой следователь при желании, запросив данные издательств Всесоюзной книжной палаты, может установить число экземпляров «Поднятой целины» с абсолютной точностью. Число человеческих жизней, принесенных в жертву коллективизации, с абсолютной точностью не установит никто никогда. Это не какие-то представляющие ценность книги, автомобили, тракторы или бриллианты, а всего-навсего человеческие жизни. Так, гражданская война поглотила, по примерному подсчету, 1,3 миллиона жертв. Красный террор или деятельность ЧК от октября 1917 года до начала коллективизации стоила от 4 до 5 миллионов, с точностью плюс-минус миллион. Ну кто же их там считал? 4, 5, 6, 7 миллионов умерло от голода, эпидемий, бандитизма, замерзания, недоразумений, которые, не произойди переворот, не понуждали бы эти миллионы умирать. Но это уже, так сказать, их личное дело. В 1929 году началась массовая коллективизация села, то есть освобождение от власти частной собственности ради подлинно творческой жизни. И освобождение потребовало еще 10 миллионов. Цифра эта названа, между прочим, и самим Сталиным. Отнюдь не с трибуны или в документах, а случайно, походя, в разговоре с Черчиллем. Уютно расположившись в креслах и покуривая, наверное, один трубку другой сигару, два союзника главы нации разговаривали о том о сём просто как два уставших человека. И, конечно, о трудностях трудностях. В четвертом томе объемистых мемуаров под названием «Вторая мировая война» Черчилль приводит этот разговор. Цитирую отрывок из него. «Скажите мне, — спросил я, — трудности этой войны, были ли они лично для вас так же тяжелы, как при проведении коллективизации?» Тема сразу возбудила маршала. «О нет, — сказал он, — коллективизация была ужасной бомбой. Я думал, что у вас должны были быть крупные трудности, — сказал я, — потому что тогда вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или больших помещиков, но с миллионами маленьких людей». 10 миллионов, — сказал он, поднимая руки. Это было страшно. Это длилось 4 года. Как видим, даже смертельная война с Гитлером для Сталина не шла в сравнении со временем коллективизации. «О, нет, — сказал он, — коллективизация была ужасной бомбой. Это было страшно». Как крепко и живо это стояло в его душе, если он так возбудился, сразу назвал 10 миллионов, поднял руки и 4 года. Во фразе имеется на первый взгляд неясность. Безусловно, это 10 миллионов противников или врагов. Черчилль не задал излишнего вопроса. Сталину излишне было добавлять. С противниками, врагами советская власть тогда поступала недвузначно. Они физически уничтожались. К моменту коллективизации в стране насчитывалось более 100 миллионов крестьян. И Сталин явно назвал не это число маленьких людей, с которыми пришлось иметь дело, а именно число, с которыми расправились. Не думаю, чтобы он преуменьшил. Это не вяжется чисто психологически, он ведь жаловался, как это было страшно. В таких случаях иметь искушение скорее преувеличивать. Но допустим, число жертв составляло 9 миллионов. Это тоже мощная цифра. 9 миллионов! Мог бы сказать он, подняв руки. Нет, он просто не задумываясь привел число, которое ему лучше знать, но именно огульно округленное. Так хозяин бесчисленного стада, прогнанного с невероятной борьбой через горные цепи в поисках сказочных пастбищ, должен знать примерную плюс-минус величину потерь от падежа в пути. Погонщики, безусловно, отчет ему представили. Отчет, запрятанный подальше, при помпезно-фанфарном банкете по случаю достижения намеченного пункта – историческом съезде победителей. Потому что столько лет хвастали батогами, прогнали через пекло 10 миллионов голов падежа и пришли в мирную пустыню, поросшую чахлыми колючками. Это есть земля обетованная, товарищи, поднимем целину. Новые поколения в Советском Союзе уже мало знают, а то и вообще не знают о том, что происходило во время коллективизации. Им предлагается официальная, ложная версия и книги вроде шолоховской подлинной целины. Ленинский лозунг «Земля крестьянам», сыгравший, пожалуй, решающую роль в победе большевиков, оказывается лозунгом оборотнем. Оказалось, что он толкуется диаметрально по-разному, как и другие лозунги, кстати. Когда обобрали у крупных помещиков землю и поделили ее, оказалось, что, собственно, дело не столько в земле, сколько в плодах с нее. А вот плоды-то наша власть и забирала, и не так редко случалось, что под метелку. Коллективизация же не оставляла крестьянину вообще ничего, ни плодов, ни самой земли. Это было по существу восстановление крепостного права, вернее, одной из ее форм, существовавшей и при царизме. Тогда, наряду с помещичьими, тоже были крепостные государственные, но вскоре как частность. Это новое крепостное право не могло не вызвать отчаянного сопротивления, колхозы пришлось загонять револьверами, возникали вспышки вооруженной борьбы. За неимением уже врагов-помещиков Сталину пришлось применять классический способ «разделяй» к самой крестьянской массе, натравливая менее зажиточных на более зажиточных. Миллионы более старательных и только потому более зажиточных были раскулачены, то есть ограблены до нитки, вывозились в безнадежные места севера и Сибири, выбрасывались среди диких лесов или тундры, где в большинстве погибали, или в концлагеря, где тоже гибли. А там, где и это не помогло, так, например, на Украине или Кубани, была сделана реквизиция всех продуктов пропитания подчистую, и в качестве карательной меры применен голод. Картины голода 1932-1933 годов были поистине апокалиптическими. Съев собак, кошек, лягушек, кору с деревьев, крестьяне бежали в города, но их ловили, устанавливали кордоны. Вдоль железнодорожных путей у станции лежали тысячи опухших, умирающих трупов. Среди обезумевших людей возникло людоедство. По подсчетам некоторых исследователей, один этот голод унес до 7 миллионов жизней. Писатель, пишущий книгу о коллективизации шуточками и прибауточками, изображающий ее всего лишь как процесс перевоспитания, проводимого для пользы самих же перевоспитанных, такой писатель поступает, я считаю, так же, как если бы написал веселую повесть о перевоспитании в Бухенвальде или освинцами, положительными гестаповцами, но не сознательными заключенными и смешным дедом Щукарем с его забавными злоключениями среди газовых камер. Уже хотя бы в свете того, что коллективизация унесла человеческих жизней больше, чем все гитлеровские концлагеря и фабрики смерти, взятые вместе. Поэтому я считаю роман «Поднятая целина» книга не просто сознательно лживой, но книгой кощунственной. То, что, будучи написано талантливо, с мастерством, она способна убеждать, своими огромными тиражами заслоняет массовую могилу настолько, что даже в свое время шведская академия сочла вполне возможным дать премию Нобеля автору-гуманисту. Это мне кажется таким кощунственным парадоксом, что только руками развести. Но время все поставит на свои места. Все поставит. 2 декабря 1977 года.